Глава сороковая. Надо расхламляться. Вечером Зоя созвонилась и договорилась с женщиной, которая хотела забрать комбинезон, еще обещала заскочить девушка за пакетом вещей для годовалого ребенка, были звонки насчет вечерних костюмов, но все как-то мимо. Только они сели ужинать с мальчишками, так кто-то затрезвонил в дверь. Зоя сильно удивилась, ибо никого домой не ждала, а с покупательницами договорилась на более позднее время. Она подошла к двери и поинтересовалась, кто там. «Мать твоя, открывай!» — услышала знакомый голос, в котором сквозило раздражение. Зоя открыла дверь и впустила мать в квартиру. Та сунула ей пакет в руки, скинула ботинки и прошла сразу на кухню. Мать уселась на место Бориса. «Я там тебе еще тыквы принесла. Новую разрезала, половину съели, кусочек тебе принесла и мальчишкам гостинцы. А то ты про меня совсем забыла. Не звонишь, не пишешь, в гости не зовешь. Что вы там едите? Мать угостишь?» «Картошку тушеную с мясом едим», — ответил ей Лешка. «А какие гостинцы ты нам принесла?» «Потом посмотришь», — отмахнулась от внука бабушка. «Ешь свою картошку, пока не остыла». Зоя положила остатки картошки в тарелку, благо она по привычке готовила на четверых. Поставила чайник на огонь. Ели молча. На удивление, мальчишки все быстро стрескали и выскочили из-за стола, кинулись к пакету. «Фу, чего она такая скользкая?» — спросил Лешка, вынимая кусок тыквы из пакета. «Она нечищенная», — спокойно ответила бабушка, дожевывая картошку. «Не досолила и перца мало положила, и что-то она у тебя какая-то жирная». «Что?» — Зоя подняла на мать глаза. «Говорю, картошка у тебя так себе. Сколько лет, а готовить так и не научилась». «А-а-а», — протянула Зоя, встала со своего места и молча забрала тарелку у матери, не дав ей доесть. «Я не доела», — возмутилась женщина. «Так тебе же не понравилось». Лёшка молча положил на стол полпачки вафель и горстку конфет. Все это было в какой-то непонятной слизи. «Ой, я, наверное, пакет не тот взяла», — хихикнула бабушка. «Из-под рыбы». «Сынок, положи все обратно. Бабушка потом пойдет домой и все выкинет». «Чего это выкидывать? Это же все в упаковке». «Ну, отнеси своему сыночку младшему, пусть поест. А детям я нормальные сладости куплю, которые не воняют рыбой». «Я что-то не пойму, Зоя, что это с тобой случилось? Муж за порог, и можно хамить матери?» «Мам, ты чего пришла?» — устало спросила Зоя. «Мне сорока на хвосте принесла, что от тебя Борис ушел», — с гадкой улыбкой ответила мамаша. «Ты меня пожалеть пришла?» — Зойка ощетинилась, как еж. «Поддержать?» — усмехнулась мать. «Я не нуждаюсь», — ответила дочь. «Одной тяжело с двумя мальчишками. Как ты будешь справляться? Борис хорошо зарабатывал, кормил, обувал и одевал вас, за квартиру платил». «Что ты от меня хочешь?» «Я предлагаю переехать к нам с отцом. У нас трешка, места всем хватит». «А Витюшка переедет в твою квартиру. Он парень взрослый уже, ему жениться пора, будет куда невесту привезти». «Мой отец умер», — ответила Зоя. «Пусть Витюшка сам себе на квартиру заработает, здоровый лоб уже. Да и у вас трешка, разменяйте на две однушки. Я на ваши метры не претендую». «Ах, вот как ты разговариваешь. Значит, тебе наследство от бабки досталось, а Витьке ничего. Все к своим загребущим рукам пристроила. Хоть бы тарелку дала на память о любимой свекрови или колечко. Даже с братом не поделилась», — стала совестить Зойку мать. «Я такой тебя не воспитывала, жадный и меркантильный. Везде выгоду для себя ищешь». «У Витьки еще с той стороны дед с бабкой есть, а у меня никого. И ты меня вообще не воспитывала, бабушки меня скинула и знать не хотела. Мать начала говорить, что Зойка без присмотра загуляет, сопьется, продаст квартиру, а деньги спустит на мужиков, что мальчишки окажутся в интернате, а она пойдет бомжевать. «Убирайся», — тихо прошипела Зоя. «И пакет свой вонючий с гостинцами забери, выкинешь по дороге». Женщина захлопнула рот и вытаращила глаза. «Ты оглохла? Тебе по ногам скакалкой протянуть, чтоб слух вернулся? Убирайся из моего дома и из моей жизни, и Борюсика можешь с собой забрать, пусть с Витюшей в одной комнате живут. Он его будет кормить, одевать и за квартиру платить». Зоя смотрела на мать, не мигая, зло прищурившись. «Пошла вон!» — гаркнула она. Мать подскочила на месте, схватила мокрый пакет и вылетела из квартиры, одеваясь в подъезде. Она что-то там еще кричала, но Зоя ее уже не слушала, а просто захлопнула дверь. Она прошла в кухню, рухнула на табуретку и разрыдалась, закрыв лицо ладонями. Слова матери больно ранили ее. Мальчишки кинулись ее утешать. «Мама, не плачь, мы тебя любим, никому в обиду не дадим», — гладили они ее с двух сторон по голове и плечам. «Бабушка все врет, ты нас никогда не бросишь». «Не брошу», — всхлипывая, ответила Зоя. Однако поплакать ей особо не дали. По телефону позвонила покупательница комбинезона и сообщила, что она пришла. Зоя назвала номер квартиры и открыла ей подъездную дверь. Сходила в ванную, смыла со щек соленые слезы, побрызгала на лицо холодной водой. Слегка пригладила волосы и отправилась в коридор. Впустила покупательницу, показала ей два комбинезона на один возраст, темно-синий с аппликацией робота на груди и фиолетовый с вышивкой машинок на спине и кармашках. «И тот, и другой просто чудесный, даже не знаю, что выбрать», — женщина взмахнула руками. «Берите оба», — улыбнулась Зоя. «Давайте я заберу фиолетовый. Он и для девочек, и для мальчиков подходит. Вдруг я захочу потом второго». Она рассчиталась с Зоей, забрала покупку, поблагодарила и ушла. Тут же позвонила вторая покупательница. Та купила целый пакет вещей на годовасика. После ее ухода Зоя пересчитала деньги и усмехнулась. «Круговорот денег в природе. Надо еще что-нибудь продать, чтобы до зарплаты хватило. Там еще много вещей на антресолях лежит. Буду расхламляться и освобождать пространство, чтобы в новый дом старье не тащить». Несмотря на приход матери, у Зои настроение улучшилось.